Глава 11. Атланта. Зимой 1981 года Атланта стала местом боевых действий. Все началось полутора годами раньше, почти незаметно. А прежде чем закончилось, если вообще закончилось, стала одной из самых крупных и, пожалуй, одной из самых громких охот на человека в американской истории, политически окрашенной и разделившей страну на два лагеря. Каждый шаг в расследовании был противоречив и труден. 28 июля 1979 года полиция приехала по вызову на Низкий Лейк-Роуд, где из леса шел отвратительный запах, и нашла труп 13-летнего Альфреда Эванса, пропавшего 3 дня назад. Изучая местность, полицейские нашли еще один труп в 15 футах оттуда, уже частично разложившийся, который принадлежал 14-летнему Эдварду Смиту, пропавшему за 4 дня до Альфреда. Оба мальчика были чернокожими. Судмедэксперт установил, что Альфреда Эванса предположительно задушили, а Эдвард Смит был застрелен из оружия 22-го калибра. 8 ноября в заброшенном здании школы было найдено тело 9-летнего Юсифа Белла. Он числился пропавшим с конца октября и тоже был задушен. Через 8 дней труп 14-летнего Милтона Харви нашли возле Red Vine Road и Desert Drive в районе East Point. О его пропаже в полицию заявили в начале сентября. Как с Альфредом Эвансом, точную причину смерти установить не удалось. Оба этих ребенка тоже были чернокожими, но достаточного сходства между всеми этими убийствами не наблюдалось. К сожалению, в городах размерами с Атланту дети исчезают постоянно. Некоторых из них находят мертвыми. Утром 5 марта 1980 года 12-летняя девочка по имени Энджел Ланье ушла в школу, но так туда и не явилась. 5 дней спустя ее тело нашли связанным электрическим проводом и с кляпом во рту на обочине дороги. Девочка была полностью одета, включая белье, но другие трусы были использованы для кляпа. Причиной смерти являлась лигатурная странгуляция. Судмедэксперт не обнаружил признаков сексуального насилия. 11-летний Джеффри Мэттис пропал 12 марта. К тому моменту департамент полиции Атланты еще не связывал между собой пропажи 6 чернокожих детей, которых нашли мертвыми. Между делами имелись как сходства, так и различия, поэтому вероятность их связи полиция всерьез не рассматривала. А вот другие люди – да. 15 апреля мать Юсифа Белла, Камиль, объединившись с родителями других пропавших и убитых чернокожих детей, объявила о создании комитета против детоубийства. Они обратились за помощью к властям, требуя признать, что происходит серия преступлений. Казалось бы, такого никак не могло случиться в Атланте, городе-космополите и столице Нового Юга. Город постоянно находился в движении, там не было времени на межрасовую ненависть, чем очень гордились чернокожий мэр Мейнард Джексон и комиссар по безопасности Ли Браун. Но кошмар продолжался. 19 мая 14-летнего Эрика Миддлбрука нашли убитым в 1/4 мили от дома. Причиной смерти был удар тупым орудием по голове. 9 числа пропал 12-летний Кристофер Ричардсон, а 22 июня 2-я девочка, 8-летняя Латония Уилсон, была похищена из собственной спальни ранним воскресным утром. 2 дня спустя тело 10-летнего Аарона Вайча нашли под мостом в округе Декалп. Он умер от асфиксии со сломанной шеей. Энтони Тони Картера, 9 лет, нашли за складом на Уэлл-стрит 6 июня, лежащим лицом в траву. Он погиб от множественных ножевых ран. Судя по отсутствию крови, можно было сделать вывод, что труп перевезли из другого места. Дальше игнорировать наличие серии было нельзя. Комиссар по безопасности Браун организовал следственную группу по исчезновениям и убийствам, в которую со временем вошло более 50 человек. Тем не менее, преступления продолжались. Эрл Террелл, 10 лет, пропал 31 июля в Red Vine Road, неподалеку от места, где был найден труп Милтона Харви. А когда 12-летнего Клиффорда Джонса нашли мертвым с признаками лигатурной странгуляции, в переулке возле Голливуд Роуд, полицейские наконец признали связь между убийствами и заявили, что теперь расследование будет проводиться на основании предпосылки, что смерти детей связаны между собой. До этого момента дело не относилось к юрисдикции ФБР, и, несмотря на свой вопиющий характер, оставалось в ведении местных властей. Перелом произошел с исчезновением Эрла Террелла. Его семье стали поступать телефонные звонки с требованием выкупа за возвращение сына. Звонивший утверждал, что Эрла увезли в Алабаму. Предполагаемое пересечение границ штата вводило в действие закон о похищениях людей и позволяло ФБР вмешаться в расследование. Однако скоро выяснилось, что звонки были ложными. Надежда найти Эрла живым таяла, и ФБР пришлось самоустраниться. Другой мальчик, 11-летний Дэрон Гласс, пропал 16 сентября. Мэр Мейнард Джексон запросил помощь в Белом доме. В первую очередь он настаивал на привлечении ФБР к проведению крупнейшего в стране расследования убийств и исчезновений детей. Юрисдикция по-прежнему оставалась под вопросом, и генеральный прокурор Гриффин Белл приказал ФБР выяснить, были ли дети, считавшиеся пропавшими, перевезены через границу штата. Иными словами, имеет ли дело федеральный характер? Полевому офису в Атланте было также поручено установить, действительно ли убийства и пропажи связаны между собой. Выражаясь кратко, бюро давали понять: раскройте эти дела и найдите убийцу, причем в кратчайшие сроки. Естественно, пресса подливала масло в огонь. Растущая галерея чернокожих детских лиц ежедневно появлялась на первых полосах газет, словно признание общегородской вины. Что если это заговор с целью геноцида чернокожего населения, направленный против его самых уязвимых представителей? Вдруг это Ку-клукс-клан или нацисты, или другая агрессивная группировка заявляют о себе спустя полтора десятилетия после официального признания равноправия? Или просто какой-то псих придумал себе личную миссию – убивать чернокожих детей? Последнее казалось маловероятным. Убийства совершались в стремительно ускоряющемся темпе. И пока что подавляющее большинство серийных убийц оказывались белыми и не охотились за пределами своей расовой группы. Серийное убийство – преступление личное, а не политическое. Но это давало ФБР еще одно убедительное основание вмешаться в дело. Даже если с похищением через границу штата не выгорит, мы все равно должны были установить, не подходит ли серия под классификацию 44 – нарушение федеральных гражданских прав. К моменту, когда мы с Роем Хейзелвудом приехали в Атланту, было совершено 16 убийств, и конца им не предвиделось. Дело получило официально название «Аткит» или номер 30. Прибывших агентов ФБР фанфарами не встречали. Полиция Атланты не хотела, чтобы другие украли у них славу, а полевой офис ФБР в Атланте не хотел создавать ожидания, соответствовать которым ему, может, и не удастся. Выбор Роя Хейзелвуда в качестве моего напарника в Атланте был вполне логичным. Из всех инструкторов отдела поведенческих наук Рой больше всего занимался профилированием, преподавал в Национальной академии курс по телесному насилию и занимался большинством дел об изнасилованиях, которые к нам поступали. Нашей основной целью было установить для себя, связаны ли убийства между собой, а если да, то есть ли заговор. Мы пересмотрели объемистые папки с материалами, фотографиями с мест преступления, описаниями одежды каждого ребенка, в которой он был найден, свидетельскими показаниями и отчетами о вскрытиях. Мы опросили членов семей жертв, чтобы проверить, прослеживается ли общая виктимология. Полиция провезла нас по районам, откуда исчезали дети, и показала все места, где находили трупы. Не обсуждая друг с другом свои впечатления, мы с Роем прошли психометрические тесты под наблюдением судебного психолога. Мы заполнили их от лица убийцы. Тесты касались мотивации происхождения семейной жизни, всех тех вещей, которые мы включаем в профиль. Врача, проводившего тесты, поразило, что наши результаты оказались практически идентичными. И то, что мы имели сказать, вряд ли прибавило бы нам популярности. Во-первых, мы не считали, что это убийство мести по типу куклукс-клановских. Во-вторых, мы были почти уверены, что преступник чернокожий. И в-третьих, хотя многие смерти и исчезновения были связаны, этого нельзя было сказать обо всех. Следственное бюро Джорджии получило множество наводок на участие куклукс-клана, но мы их отмели. Если проследить преступления на почве ненависти с начала существования американской нации, становится ясно, что все они были демонстративными, явственно символическими актами. Такое преступление или другое расовое убийство – это акт терроризма, и чтобы достичь нужного эффекта, оно не должно пройти незамеченным. Ку-клукс-клановцы наряжались в белое не для того, чтобы лучше прятаться в темноте. Если какая-то группировка на почве ненависти убивала бы в Атланте детей, она не стала бы ждать долгие месяцы, прежде чем полиция и общественность сообразят, что происходит. Да, они развешивали бы трупы на центральной улице, не стесняясь наглядно иллюстрировать свое послание, но ни в одном из наших дел такого поведения не прослеживалось. Тела находили преимущественно, а то и исключительно в черных районах города. Белый человек, тем более группа людей, ни за что не остался бы там незамеченным. Полиция прочесала эти районы мелким гребнем, но не было никаких упоминаний о белых, крутившихся возле детей или места обнаружения трупов. В этих кварталах жизнь била ключом круглосуточно, поэтому даже среди ночи белый человек был бы там на виду. Это укладывалось и в наши выводы о том, что серийные убийцы действуют в пределах своей расовой группы. Хотя доказательств сексуального насилия не было, у преступлений явно имелся сексуальный подтекст. Между некоторыми жертвами прослеживалась очевидная связь. Они были юными, общительными, уличными детьми, но неопытными и скорее наивными насчет мира за пределами их квартала. Мы считали, что именно такой тип жертвы проще всего заманить обманом или уловками, особенно если за это возьмется правильный человек. У него наверняка есть машина, потому что детей увозили с мест похищения. И нам казалось, он должен обладать аурой взрослости и влиятельности. Многие из этих детей жили в нищете, в некоторых домах не было даже водопровода и электричества. Поэтому, а также за недостатком искушенности, особенно хитрить с ними не требовалось. Чтобы это проверить, мы разослали переодетых полицейских по черным кварталам. Притворяясь подсобными рабочими, они предлагали детям $5, чтобы те пошли с ними и помогли с чем-нибудь. Полицейские были как чернокожими, так и белыми, но это не имело значения. В борьбе за выживание дети за $5 были готовы практически на что угодно. Наш эксперимент также доказал, что белому человеку в черных кварталах точно не спрятаться. Но, как я уже говорил, хоть мы и нашли выраженную связь, она присутствовала не во всех случаях. Тщательно изучив жертв и обстоятельства, я пришел к выводу, что двух девочек похитил другой преступник, возможно, обеих один и тот же. Слишком уж выпадало из общего ряда похищения Латонии Уилсон из собственной спальни. Из мальчиков, по моему мнению, только мягкие убийства, странгуляции были связаны между собой, но не обязательно с остальными, с неизвестной причиной смерти. Другие аспекты дел также указывали, что убийца мог быть не один. В паре случаев имелись веские доказательства вины членов семьи, но когда директор ФБР Уильям Вебстер заявил об этом публично, пресса забросала его помидорами. Помимо очевидных политических проблем с этим заявлением, любой случай, вычеркнутый из списка дел о пропаже и об убийствах, перекрывал семье путь к выплатам из фондов, которые уже начали собираться благодаря пожертвованиям со всей страны. Хотя мы полагали, что не за все убийства отвечает один преступник, мы знали, что охотимся за конкретным человеком, который пошел в разнос и будет убивать, пока мы его не найдем. Мы с Роем составили его профиль: чернокожий мужчина, одинокий, 25 до 29 лет, поклонник полиции, ездит на автомобиле полицейского типа, может каким-то образом пытаться участвовать в расследовании, держит собаку, как у полиции, немецкую овчарку или добермана. Девушки нет, испытывает сексуальное влечение к мальчикам, хотя признаков проникновения или другого сексуального насилия обнаружено не было. Это, по моему мнению, говорило о его сексуальной неадекватности. Он использовал в общении с детьми какую-то уловку или приманку. Я мог поспорить, что он имеет отношение к музыке и выступлениям на сцене. Возможно, у него талант, которому он не нашел применения. В какой-то момент, в каждом случае, ребенок его отвергает. Или, по крайней мере, он сам решает так. И преступник считает убийство единственным выходом. Департамент полиции Атланты проверил всех известных педофилов и преступников с историей сексуальных правонарушений. На выходе получился список из 1500 человек. Полицейские и агенты ФБР обходили школы и опрашивали детей, чтобы проверить, не заговаривал ли с кем-то из них взрослый мужчина, о котором они не рассказали ни родителям, ни полиции. Они раздавали на улицах и в автобусах листовки с фотографиями пропавших детей, спрашивая, не видел ли их кто, особенно в компании мужчин. Переодетые офицеры ходили по гей-барам, подслушивая разговоры в поисках зацепок. Не все соглашались с нами, и не все были рады нашему присутствию. На одном месте преступления, в заброшенном жилом доме, чернокожий полицейский подошел ко мне и сказал: «Вы же Дуглас, так?» «Да, это я. Видел я ваш профиль. Кусок говна. Уж не знаю, оценивал ли он мою работу или намекал на утверждение прессы о том, что чернокожих серийных убийц не бывает. На самом деле это не совсем так. У нас были дела о чернокожих серийных убийцах, как проституток, так и членов семьи. Но не было убийств, незнакомцев и ни одного с таким модус операнди, как в данном случае». «Слушайте, я ведь не сам сюда напросился», — ответил я. «Это была не моя инициатива. Так или иначе, но уровень напряжения был высочайшим. Все участники стремились как можно скорее раскрыть дело, но каждый хотел раскрыть его сам. Как часто бывает, нас с Роем привлекли специально, чтобы отвлечь от себя огонь и свалить все на ФБР, если кое-что полетит на вентилятор». Помимо теории о заговоре Ку-клукс-клана, выдвигались и другие, одна причудливее другой. У убитых детей отсутствовали некоторые предметы одежды, но всегда разные. Может, преступник наряжал манекен у себя дома, как Эд Гин наряжал свой человеческой кожей. Возможно ли считать эволюцией маньяка то, что он стал оставлять тела у всех на виду? А что, если изначальный НС покончил с собой, и теперь вместо него действует подражатель? Для меня первый реальный прорыв произошел, когда я вернулся в Куантико. Полицейский участок в Коньерсе, небольшом городке в 20 милях от Атланты, поступил звонок. Там решили, что у следствия наконец-то появилась зацепка. Я прослушал пленку в кабинете Ларри Монро вместе с доктором Парком Дитсом. Прежде чем стать начальником отдела поведенческих наук, Монро был одним из самых выдающихся инструкторов Куантика. Как Энн Берджес, Парка Дитса привлек в отдел Рой Хейзелвуд. Он тогда был в Гарварде и уже приобрел определенную репутацию в правоохранительных кругах. Сейчас, перебравшись в Калифорнию, Парк является, пожалуй, ведущим судебным психиатром в стране и часто консультирует наш отдел. Звонивший утверждал, что он серийный убийца детей из Атланты. Он назвал имя последней известной жертвы. Он явно был белым, звучал как обычный работяга и обещал, что и дальше будет убивать этих мелких ниггеров. Он также указал на конкретное место, на Сигмон Роуд, в округе Рокдейл, где полиция может найти другое тело. Я помню, какое возбуждение охватило всех присутствовавших в кабинете, и, боюсь, я его охладил. «Это не убийца», — объявил я. «Но его надо поймать, потому что он продолжит звонить и быть занозой в заднице, отвлекая нас, пока мы его не вычислим». Несмотря на радость полицейских, я был уверен, что прав насчет этого придурка. У меня уже случалась сходная ситуация чуть раньше, когда мы с Бобом Рестлером в Англии преподавали свой курс в британской полицейской академии Брамсхилл, их эквиваленте Куантика, в часе езды от Лондона. У них тогда как раз ловили йоркширского потрошителя. Убийца, явно бравший пример с уайтчепелских преступлений поздней викторианской эпохи, нападал на женщин, преимущественно проституток, с ножом. Пока что на его счету было 8 смертей. Еще 3 женщинам удалось убежать, но описать его они не смогли. Возраст преступника оценивался от подросткового до 60 лет. Как Атланта, вся Англия была охвачена ужасом. Это была величайшая охота на преступника в истории Британии. Полиция в ходе того расследования провела почти 250 000 индивидуальных допросов по всей стране. Полицейские департаменты и газеты получали анонимные письма с признаниями в убийствах. Затем на адрес главного инспектора Джорджа Олдфилда пришла аудиокассета с 2-минутной записью, где преступник насмехался над полицейскими и обещал нанести новый удар. как в Атланте, это тоже показалось большим прорывом. Пленку скопировали и крутили по всей стране, по телевизору и радио, бесплатным телефонным линиям, в динамиках на футбольных матчах, чтобы проверить, не узнает ли кто голос. Нам сказали, что в Брамсхилле находится Джон Дамейл. Он был знаменитым копом и ведущим следователем по делу потрошителя. Он знал, что двое профайлеров из ФБР здесь, и нам, пожалуй, неплохо бы встретиться. И вот мы с Бобом сидим после занятий в пабе Академии. А какой-то парень входит, узнает другого за столиком и начинает с ним говорить. Мы считываем его невербальные сигналы и понимаем, что он насмехается над чудиками из США. Я говорю рестлеру, наверняка это он. Естественно, ему на нас указывают, он с другими ребятами подходит к нам и представляется. Я говорю, похоже, никаких материалов вы с собой не прихватили. Он начинает сочинять оправдания, мол, дело сложное, чтобы ввести нас в курс, понадобится куча времени и все в этом духе. Очень хорошо, отвечаю я, у нас и своих дел по горло, так что я лучше просто посижу тут с кружечкой пивка. Такой расслабленный подход пробуждает в британцах интерес. Один из них спрашивает, что нам требуется, чтобы составить профиль. Я говорю ему начать с простого описания преступлений. Он сообщает, что НС выбирает женщин в ситуациях, когда они уязвимы, а потом стремительно нападает на них с ножом или молотком, уродует трупы после смерти. Речь у человека на пленке слишком четкая и грамотная для убийцы проституток. Поэтому я говорю, основываясь на ваших словах и той пленке, что я прослушал в Штатах, это не потрошитель, вы теряете с ним время. Я объяснил, что убийца, которого они ищут, не стал бы коммуницировать с полицией. Он, скорее всего, незаметная одиночка лет 30 с патологической ненавистью к женщинам. Не окончил школу, возможно, работает водителем грузовика, потому что разъезжает по стране. Он убивает проституток из ненависти к женщинам в целом. Несмотря на кучу времени и ресурсов, потраченных ими на поимку человека на пленке, Домаэл отвечает, «Знаете, я тоже об этом волновался». И решил изменить ход расследования. Когда 2 января 1981 года в разгар убийств в Атланте был арестован 35-летний дальнобойщик по имени Питер Саткрифф, оказавшийся потрошителем, он мало походил на человека, записавшего и приславшего кассету. В действительности ее прислал полицейский в отставке, желавший насолить инспектору Олдфилду. Прослушав пленку из Джорджии, я переговорил с полицией Коньерса и Атланты и предложил сценарий, с помощью которого можно было отловить нашего обманщика. Как потрошитель, он говорил насмешливо и свысока. «Судя по тону и словам, он считает вас тупыми разинями», — сказал я. «Так давайте этим воспользуемся». Я посоветовал им изобразить как раз таких тупиц, поехать на Сигман-Роуд, но обыскать противоположную обочину дороги, то есть не выполнить его инструкций. Наверняка он будет наблюдать. Возможно, вам повезет, и вы схватите его на месте. Если нет, он, по крайней мере, позвонит сказать, какие вы идиоты, что искали не там. Парку Дитсу это понравилось, и позднее он включил этот импровизированный прием в свой научный репертуар. Полиция устроила показное шоу из поисков трупа, нарушила все инструкции, и, конечно же, этот парень позвонил объяснить, какие они придурки. Его отследили и арестовали прямо у него дома. Чтобы убедиться, что он лгал, нужную обочину Сигман-Роуд тоже обследовали, но трупа там, естественно, не оказалось. Инцидент в Коньерсе был не единственным ложным следом. При крупных расследованиях они возникают сплошь и рядом, и случай в Атланте не стал исключением. Рядом с дорогой, в лесу, близ места обнаружения давних скелетированных останков, детективам попался женский журнал со спермой на некоторых страницах. Лаборатория ФБР сумела снять с них частичные отпечатки пальцев, а по ним установить личность мужчины. Это был белый водитель фургона, работавший дезинсектором. Психологический символизм очевиден. Социопатов подобного типа, убивающих насекомых, всего шаг отделяет от убийства чернокожих детей. Мы знали, как много серийных убийц возвращаются на места преступления или оставления трупа. Полицейские предположили, что он съезжал на обочину в своем фургоне, любовался делом своих рук и мастурбировал, заново переживая возбуждение от нападения и убийства. Новость доходит до директора ФБР, генерального прокурора и даже Белого дома. Все с нетерпением ожидают, когда смогут заявить о поимке серийного убийцы детей из Атланты. Уже готов пресс-релиз, но несколько обстоятельств меня смущают. Во-первых, он белый. Во-вторых, счастливо женат. Мне кажется, что у этого парня была другая причина остановиться там. Его вызывают на допрос. Он все отрицает. Ему показывают журнал со страницами, склеившимися от спермы. Ладно, признается он, я там проезжал и выбросил журнал в окно. Это тоже не похоже на правду. Он едет сам по себе, одна рука на руле, вторая в штанах, и вдруг швыряет журнал в окно с такой силой, что тот приземляется в лесу? Да у него должны быть руки, как у Джонни Юнайтаса. Сообразив, что это серьезное возражение, он признается, что его жена беременна и вот-вот родит, и у них уже полгода как не было секса. Но он не допускает и мысли об измене любимой женщине, которая носит его ребенка, поэтому отправляется в 7-Eleven, покупает журнал, а потом решает в обед уединиться в лесочке и получить некоторое облегчение. Я всем сердцем соболезновал бедолаге. Боже, в этой стране не осталось ничего святого. Подумаешь, человек зашел в лес заняться кое-чем в одиночестве, так нет. Теперь даже президент США знает, что он дрочил в кустах. Когда обманщика из Коньерса поймали, я подумал, что теперь нам станет полегче. По крайней мере, этот российский ублюдок не будет мешать полиции вести расследование. Но я не учел другого важного фактора, а именно активной роли прессы. С тех пор я всячески стараюсь больше не допускать такую оплошность. В ходе этого расследования я осознал, что повышенное внимание прессы к убийце детей постепенно превратилось для него в отдельное удовольствие. Но я не рассчитывал, что он будет напрямую откликаться на сообщения в СМИ. Случилось вот что. Пресса так рвалась освещать дело, что подробно рассказала о поисках на Sigmund Road, оказавшихся бесплодными. Но вскоре после этого новый труп 15-летнего Терри Пью был найден лежащим на виду прямо на Sigmund Road в округе Рокдейл. Для меня это было важнейшим открытием и началом разработки стратегии для поимки убийцы. Получалось, что он внимательно следит за прессой и реагирует на наши отчеты. Он знал, что полиция не найдет тело на Sigmund Road, потому что он его там не оставлял. Но теперь он показывает, насколько превосходит нас, как может манипулировать прессой и правоохранительными органами. Он демонстрирует свою дерзость и уверенность. Он может выбросить труп на Sigmund Road, если захочет. Он нарушил свой паттерн и проехал 20 или 30 миль просто чтобы сыграть с нами в игру. Теперь мы в курсе, что он за нами следит, поэтому хотим проверить, сможем ли управлять его поведением. Зная я об этом или рассматривая такую вероятность раньше, я предложил бы установить наблюдение по всей длине Sigmund Road. Но сейчас уже слишком поздно. Надо двигаться вперед и попробовать еще что-нибудь сделать. У меня было несколько идей. Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис-младший должны были дать в Атланте благотворительный концерт в пользу семей жертв. О нем знал весь город, и я был уверен, что убийца придет. Вопрос был в том, как отыскать его среди 20-тысячной толпы. Мы с Роем Хейзелвудом написали в профиле, что он поклонник полиции. Этим мы решили воспользоваться. «Дадим ему бесплатный билет», — предложил я. По обыкновению, полицейские агенты из полевого офиса в Атланте покосились на меня, как на сумасшедшего. Пришлось им объяснять. Мы дадим рекламу, мол, поскольку ожидается большое количество зрителей, в Омни потребуется дополнительная охрана. Оплата минимальная, требование к кандидатам иметь собственный автомобиль. Мы знали, что убийца он есть. Опыт работы в полиции или правоохранительных структурах является преимуществом. Мы проведем короткие собеседования прямо в Омни, используя скрытую камеру наблюдения. Вычеркнем тех, кто не может быть нашим преступником, женщин, пожилых мужчин и тому подобное. И сосредоточимся на молодых чернокожих. Каждому мы предложим заполнить анкету, где надо будет перечислить свой опыт работы вроде вождения скорой, попытки попасть на службу, полицию или охрану. В общем, все, что поможет выделить нашего подозреваемого. В конце у нас останется группа человек из 10-12, которых мы еще раз проверим в связи с имеющимися уликами. Идея очень понравилась генеральному прокурору, но проблема была в том, что любая большая организация, столкнувшись с нетривиальным решением, впадает в аналитический паралич. К моменту, когда мою стратегию наконец одобрили, до концерта оставались сутки, и слабая попытка набрать дополнительную охрану оказалась бесполезной и запоздалой. У меня была и другая схема. Я хотел наделать деревянных крестов высотой около фута. Некоторые следовало раздать семьям, другие поставить на местах преступлений как памятники. Один большой поместить в церкви в знак общей скорби по детям. Как только новость об этом разлетится, наш убийца, я был уверен, попробует посетить один из крестов, скорее какой-нибудь удаленный. Может, он даже попробует заполучить такой крест себе. Если установить за ними наблюдение, высоки шансы, что мы его поймаем. Однако у бюро ушли недели, чтобы согласовать мой план. Потом начались подковерные войны насчет того, кому изготавливать кресты, специальному цеху ФБР в Вашингтоне, столярной мастерской в Куантико или же полевой офис Атланты закажет их подрядчику. Кресты в конце концов сделали, но к тому времени события уже опередили нас. К февралю город буквально вышел из-под контроля. Самопровозглашенные психологи составляли свои профили, напрочь расходившиеся друг с другом. Пресса кидалась на каждую новость и цитировала чуть ли не любого, хоть как-то связанного с делом, кто соглашался говорить. Следующей жертвой после обнаружения тела Терри Пью, найденного на Сигмунд-Роуд, стал 12-летний Патрик Балтазар, труп которого лежал близ шоссе Баффорд в округе Декалп. Как Терри Пью, он был задушен. Кто-то из офиса коронера сообщил, что волосы и волокна, найденные на теле Патрика Балтазара, совпадают с теми, что были найдены на 5 предыдущих жертвах. Именно этих жертв я объединял, считая, что они убиты одним человеком. Заявление офиса коронера сразу же подхватили СМИ. И тут у меня в голове что-то щелкнуло. Он начнет выбрасывать трупы в реку. Теперь он знает, что у нас есть волокна и волосы. Тело одной из предыдущих жертв, Патрика Роджерса, было найдено в декабре на берегу реки Чаттахуччи, относящемся к округу Коб. Жертва скончалась от удара тупым орудием по голове. Но Патрику было 15, он был ростом 175 сантиметров и весил 75 килограммов. Его выгнали из школы, и он имел проблемы с законом. Полиция не усмотрела в этом деле связи с серией. Так или иначе, я подумал, что теперь убийца воспользуется рекой, где вода смоет большую часть следов. «Надо начинать следить за реками», — сказал я, — «особенно Чаттахуччи, главной водной артерии, образующей северо-западную границу города с прилегающим округом Коб. Но задействовать требовалось несколько юрисдикций, а также ФБР. Никто не мог взять на себя слежку целиком. К моменту, когда была организована и одобрена совместная операция ФБР и следственной группы, уже настал апрель. Пока мы судили да рядили, появилось, неудивительно, следующее тело. 13-летнего Кертиса Уокера нашли в Саут-Ривер. Следующие два – Тимми Хилла, 13 лет, и Эдди Дункана, самого старшего, 21 года, были обнаружены одно за другим в течение 2 дней в Чаттахуччи. В отличие от предыдущих жертв, большинство из которых находили полностью одетыми, эти 3 трупа раздели до белья, видимо, чтобы избавиться от волос и волокон. Неделя за неделей мы наблюдали за мостами и потенциальными местами выброса трупов вдоль реки. Ничего не происходило. Было ясно, что власти теряют веру и считают, что мы никуда не продвигаемся. Раз явного прогресса не было, операцию постановили прекратить в 6 часов утра по окончании смены 22 мая. В половине 3 ночи того самого дня новобранец полицейской академии по имени Боб Кэмпбелл, дежурия в последний раз на берегу Чаттахуччи под мостом Джексон-Парквей, увидел, как посередине моста притормозила машина. «Я только что слышал громкий всплеск», — взволнованно выпалил он в рацию. Кэмпбелл посветил фонариком на воду и увидел репь. Машина развернулась и поехала назад по мосту. Патрульные прижали ее к обочине и остановили. Это был универсал «Шевроле» 1970 года выпуска, а водителем оказался невысокий, кучерявый, 23-летний афроамериканец со светлым оттенком кожи Уэйн Бертрам Уильямс. Он держался вежливо и охотно шел на сотрудничество. Сказал, что работает музыкальным промоутером и живет с родителями. Полицейские его допросили и проверили машину, прежде чем отпустить. Но слежку с него не сняли. 2 дня спустя обнаженное тело 27-летнего Натаниэля Картера всплыла ниже по течению реки неподалеку от того места, где месяц назад нашли труп Джимми Рея Пейна, 21 года. Доказательств для ареста Уильямса и ордера на обыск не хватало, но за ним стали следить еще пристальнее. Очень скоро он понял, что полиция держит его на мушке, и начал устраивать гонки по городу. Однажды он даже подъехал к дому комиссара по безопасности Ли Брауна и стал жать на гудок. У него была проявочная лаборатория, и прежде чем был получен ордер на обыск, Уильямса видели сжигающим фотографии на заднем дворе. А еще он дочисто отмыл свою машину. Уэйн Уильямс по всем ключевым моментам вписывался в наш профиль. Он даже владел немецкой овчаркой. Он был фанатом полиции, а как-то несколько лет назад его арестовали за то, что он прикинулся полицейским офицером. Кроме того, он ездил на бывшей полицейской машине и пользовался сканером частот, чтобы приезжать на места преступлений и делать снимки. Впоследствии многие свидетели вспоминали, что видели его на Сигмунд-Роуд, когда полиция отреагировала на телефонную наводку и искала несуществующий труп. Там он тоже делал фотографии, которые предлагал передать полицейским. Мы выяснили, что и на концерте в Омни он тоже побывал. Не арестовывая его, ФБР пригласило Уильямса в офис. Он держался вежливо и адвоката не требовал. Судя по полученным мною отчетам, мне показалось, что допрос плохо спланировали и неверно организовали. Он получился слишком топорным и прямолинейным. Я считал, что в тот момент Уильямса еще можно было расколоть. Мне сообщили, что после окончания разговора он еще какое-то время слонялся возле офиса и пытался заговаривать о полицейских и ФБРовских делах. Когда он ушел, я понял, что теперь он ни за что не сознается. Он согласился на полиграф. Результаты вышли неоднозначными. Позднее, когда полиция и ФБР явились с ордером на обыск в дом его родителей и учителей на пенсии, с которыми Уильям жил, то нашли там книги «Как обмануть детектор лжи». Ордер был получен 3 июня. Хотя Уильямс постарался отмыть машину, в ней обнаружили волосы и волокна, связывающие его с 12 убийствами, теми самыми, которые я объединял в группу, совершенных одним преступником. Улики были вескими, волокна связывали тела не только с комнатой Уильямса, его домом и машиной. Ларри Петерсон из криминалистической лаборатории штата Джорджия установил, что часть волокон принадлежит одежде жертв, которую они носили до исчезновения. Иными словами, некоторые из них встречались с Уильямсом еще до убийств. 21 июня Уэйна Б. Уильямса арестовали за убийство Натаниэля Картера. Следствие по другим смертям продолжалось. Мы с Бобом Рестлером находились в Хэмптон-Инне, близ Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния. Обсуждали встречу с представителями Ассоциации правопорядка Южных Штатов, когда объявили об аресте. Я только вернулся из Англии с дела йоркширского потрошителя и должен был рассказать о моем участии в раскрытии серийных убийств. В марте журнал People опубликовал статью о нас с Рестлером и о том, как мы искали убийцу из Атланты. В статье, на которую дало согласие наше начальство, я раскрывал некоторые фрагменты профиля, в том числе то, что НС чернокожий. История была на слуху у всей страны. Когда я начал отвечать на вопросы от аудитории, насчитывавшей человек 500, кто-то спросил меня об аресте Уильямса. Я немного рассказал о деле и нашем в нем участии, а также о том, как составлялся профиль. Я сказал, что Уильямс в него вписывается, и осторожно добавил, что если убийцей окажется он, то, по моему мнению, он отлично впишется и еще в несколько преступлений. Я не знал, что вопрос задал репортер, хотя не сомневаюсь, что ответил бы так же в любом случае. На следующий день мои слова процитировали в Newport News, Hampton Daily Press следующим образом. «Он отлично впишется еще в несколько преступлений», выпустив важное замечание перед ними. История разлетелась по всей стране, и на следующий день меня цитировали чуть ли не повсеместно, по всем телеканалам и новостям, во всех крупных газетах, включая статейку в Atlanta Constitution с заголовком «Представитель ФБР. Уильямс мог убить кучу народу». Мне отовсюду звонили. В лобби отеля стояли телекамеры, как и в коридоре возле моей комнаты. Нам с Рестлером пришлось выбираться по пожарной лестнице. В штаб-квартире тем временем дерьмо полетело в вентилятор. Все выглядело так, будто агент ФБР содействовавший расследованию дела, объявил Уэйна Уильямса виновным без суда. По пути в Куантико я пытался по мобильному телефону объяснить начальнику отдела Ларри Монро, что случилось на самом деле. Он и заместитель директора Джим Маккензи пытались помочь мне избежать разбирательства с ОПО, отделом профессиональной ответственности ФБР. Помню, как я сидел на верхнем этаже библиотеки в Куантико, куда частенько отправлялся, чтобы в тишине и покое поработать над профилями. Помимо прочих достоинств, там имелись окна, которые можно было смотреть, в отличие от наших катакомб. Монро с Маккензи пришли со мной поговорить. Оба были на моей стороне. Я единственный занимался профилированием на полную ставку, совершенно выгорел от постоянных разъездов, в Атланте растерял последние эмоциональные силы, а в благодарность мне грозило взыскание за реплику, вырванную прессой из контекста. С этим расследованием искусство профилирования и криминального анализа одержало настоящий триумф. Наша оценка НС и того, как он поступит дальше, полностью подтвердилась. Все взгляды были направлены на нас, начиная с Белого дома. Я завяз в этом деле с головой, и если в мой профиль вкралась бы ошибка, программу неминуемо бы закрыли. Нам всегда говорили, что в нашей работе велики риски, но велика и награда. Со слезами на глазах я заявил Монро и Маккензи, что риски-то велики, а гребаной награды никакой. Я сказал, что оно того не стоит, и с грохотом ударил стопкой папок по столу. Джим Маккензи ответил, что я, возможно, и прав, но они оба хотят мне помочь. Когда я явился в штаб-квартиру на разбирательство с ОПО, мне первым делом приказали подписать отказ от прав. Соблюдение прав во внешнем мире и внутри бюро не обязательно одно и то же. А сразу после этого мне сунули под нос журнал People, Джеки Онассис на обложке. «Вас разве не предупреждали насчет подобных интервью?» «Нет», — ответил я. «Интервью одобрило начальство. На собрании я рассказывал о нашем исследовании серийных убийц в целом, а один из присутствующих задал вопрос о деле Уэйна Уильямса. Я был очень осторожен в своих формулировках, но не могу отвечать за то, как передали мои слова. Часа четыре меня поджаривали на медленном огне. Мне пришлось написать объяснительную, пройдясь по всем статьям, газетах и всем деталям инцидента. А когда я закончил, мне не сказали ни слова и даже не намекнули, что меня ждет. После всего, что я отдал бюро, ничего взамен не получая, скольким пожертвовал, отрывая время от семьи, мне грозило служебное взыскание, отстранение без сохранения оплаты или вообще увольнение. Следующие несколько недель мне не хотелось подниматься с кровати по утрам. Тогда-то мой отец Джек написал мне письмо. В нем он рассказывал, как его уволили из Brooklyn Eagle. Он тоже был сильно подавлен. Он всегда трудился, не жалея сил, делал отличную работу, а теперь вдруг лишился контроля над собственной жизнью. Он объяснял, что ему пришлось научиться стойко встречать все, что в жизнь преподносит, и находить внутренние ресурсы, чтобы жить дальше. Я еще долго носил это письмо с собой в портфеле, когда инцидент уже был исчерпан. 5 месяцев спустя ОПО решила ограничиться выговором, убедившись, что после статьи в People меня дополнительно предупредили не обсуждать с прессой текущие расследования. Постановление о выговоре было подписано самим директором Вебстером. Как бы я ни был сердит, у меня не оставалось времени вариться в своих обидах, потому что вне зависимости от моих чувств, если я не собирался увольняться, мне надо было заниматься работой. На мне по-прежнему висели нераскрытые дела по всем США, да и суд над Уэйном Уильямсом приближался. Самое время найти внутренние ресурсы и жить дальше. Суд над Уильямсом начался в январе 1982 года после 6-дневного отбора присяжных. Состав присяжных, которых в конце концов отобрали, был преимущественно черным. Туда вошли 9 женщин и 3 мужчин. Хотя мы были уверены, что на Уильямсе вина по меньшей мере в 12 из всех убийств детей, его судили только за 2. Натаниэля Картера и Джимми Рэя Пейна, причем обе жертвы были старше 20 лет. Уильямса представляла мощная адвокатская команда из Джексона, Миссисипи. Джим Китченс и Эл Биндер, а также женщина из Атланты Мэри Уэлком. Среди ключевых представителей обвинения были заместители окружного прокурора округа Фултон Гордон Миллер и Джек Меллард. Из-за моего участия в следствии офис окружного прокурора попросил меня приехать для консультирования по ведению процесса. Большую его часть я сидел прямо за столом обвинения. Если бы процесс проходил сегодня, я смог бы дать свидетельские показания по модус операнди, особенностям почерка и взаимосвязи между отдельными убийствами, как делал с тех пор не раз. А после вынесения приговора дал бы свое заключение по степени опасности осужденного в будущем. Но в 1982-м наши заключения в судах еще не признавали, поэтому я мог лишь консультировать по стратегии. В основном обвинение опиралось на 700 улик, волоски и волокна, тщательно изученных Ларри Петерсоном и специальным агентом Хэлом Дедманом, экспертом из лаборатории ФБР в Вашингтоне. Хотя Уильямса обвиняли лишь по двум убийствам, судебные процедуры в Джорджии позволяли штату упоминать другие, связанные с этим дела, чего не допускалось в Миссисипи и к чему защита не была готова. Проблемой для обвинения стало то, что Уильямс вел себя очень мягко и сдержанно, говорил спокойно и дружелюбно. В толстых очках с миловидным лицом и нежными руками он больше напоминал пряничного человечка, чем серийного убийцу детей. Он озаботился выпуском пресс-релиза, где настаивал на своей невиновности и расистском характере преследований. Перед самым началом процесса он заявил в одном из интервью: «Я бы сравнил ФБР с кейстонскими копами, а полицию Атланты с «Где вы, машина 54?»» Кейстоунские копы – вымышленные, комично некомпетентные полицейские, которых можно увидеть в немых фарсовых комедиях, снятых Маком Сеннетом для его кинокомпании «Кейстоун» в период с 1912 по 1917 годы. «Машина 54. Где вы?» – американский 60-серийный комедийный полицейский ситком 1962-1963 годов канала NBC. Обвинение не надеялось, что Уильямс будет выступать, но я предполагал, что он изъявит такое желание. Судя по его поведению в процессе совершения преступлений и сделанным заявлениям, он был достаточно дерзок и уверен в себе, чтобы решить, будто сумеет манипулировать судом так же, как манипулировал общественностью, прессой и полицией. На закрытом совещании сторон в офисе судьи Кларенса Купера Эл Биндер сказал, что они привлекают знаменитого судебного психолога из Феникса по имени Майкл Брэд Бейлис. Тот засвидетельствует, что Уильямс не вписывается в профиль и на убийство не способен. Доктор Бейлис провел с Уильямсом 3 отдельных диагностических собеседования. «Очень хорошо», — ответил Гордон Миллер. «Привлекать его. А мы тогда привлечем агента ФБР, который предсказал все, что потом произошло на деле». «Черт, мы хотим с ним переговорить», — сказал Биндер. Миллер ответил, что я буду сидеть у обвинения за спиной большую часть процесса. Я встретился с обеими сторонами. Мы использовали комнату совещаний и присяжных. Я объяснил защите свою позицию и добавил, что если у них есть какие-то возражения насчет того, что я агент ФБР, а не врач, мы можем пригласить психиатра, с которым сотрудничали, доктора Парка Дитца, чтобы он изучил материалы дела. Я уверен, он скажет то же самое. Биндер с коллегами искренне заинтересовались тем, что я говорил. Они вели себя тепло и уважительно, а Биндер даже поделился со мной тем, что его сын хочет стать агентом ФБР. Бейлис, кстати, так и не выступил в суде. Через неделю после завершения процесса он сказал репортерам «Атланта Джорнал» и «Атланта Конститюшн», что, по его мнению, Уильямс был эмоционально способен на убийство, что он неадекватная личность, а мотивами для убийств являлись стремление к власти и потребность в контроле. Он сообщил: «Уильямс хотел от меня две вещи. Чтобы я изменил свой отчет и кое-чего не говорил, либо вообще не давал показаний». Он утверждал, что одной из ключевых проблем защиты было настойчивое стремление Уильямса все контролировать самостоятельно. Я нашел это крайне любопытным. Во многом потому, что слова Бейлиса перекликались с профилем, который составили мы с Роем Хейзелвудом. Но во время суда я пережил еще одно крайне любопытное событие. Как большинство иногородних участников процесса, я остановился в Мариотте неподалеку от здания суда. Однажды вечером я в одиночестве ужинал в ресторане отеля, когда импозантный чернокожий мужчина, слегка за 40, подошел к моему столику и представился доктором Брэдом Бейлисом. Я сказал, что знаю, кто он и почему он здесь. Он спросил, можно ли ему присесть. Я ответил, что, по-моему, это плохая идея. Не нужно, чтобы нас видели вместе, если завтра он собирается выступать как свидетель защиты. Но Бейлис сказал, что беспокоиться об этом не стоит. Сел и спросил меня, что я знаю о нем и его опыте. А знал я немало. Я прочел ему одну из моих мини-лекций по криминальной психологии и добавил, что если он будет свидетельствовать так, как хочет защита, то поставит в неудобное положение и себя, и свою профессию. Встав из-за стола, он пожал мне руку и сказал, что хотел бы приехать в Куантика к нам на курс. Я подмигнул и ответил, посмотрим, мол, как он выступит завтра. На следующий день в суде я узнал, что доктор Бейлис уехал обратно в Аризону, так и не дав показаний. На заседании Биндер пожаловался на давление со стороны обвинения и на то, что мы запугиваем его экспертов. Если так действительно вышло, то не по моей вине, но теперь я уж точно не собирался упускать шанс, который нам выпал. Однако мне кажется, что на самом деле доктор Бейлис оказался слишком цельной личностью, чтобы говорить то, чего от него ожидают, и дать себя использовать той или другой стороной. Со стороны обвинения Хэл Дедман и Ларри Петерсон провели ювелирную работу по сличению образцов волос и волокон, но тема была сложной, и демонстрация вышла не очень показательной. Что-то насчет того, что у этого ковра волокна закручиваются в том направлении, а у другого в противоположном. Тем не менее, волокна на 20 жертвах совпали с фиолетово-зеленым покрывалом на постели Уильямса, на 6 с ковром в его гостиной, еще на 6 с его «Шевроле» 1970 года. На всех жертвах, кроме одной, присутствовали волоски из шерсти немецкой овчарки Уильямса Шебы. Когда настала очередь защиты, к присяжным опровергать свидетельство Дедмана вышел красавчик-адвокат из Канзаса, сильно смахивающий на Кеннеди. После заседания, когда команда обвинения встретилась для обсуждения событий дня, все посмеивались над тем, как этот обаяшка не сумел убедить присяжных. Кто-то повернулся ко мне. «Как тебе показалось, Джон?» Я внимательно наблюдал за присяжными. Поэтому ответил. «Вот что я вам скажу. Вы, ребята, проигрываете дело». Они остолбенели. Такого никто не ожидал. «Вам он, может, и не показался убедительным», — объяснил я, — «но присяжные ему поверили. Я был в курсе того, о чем рассказывал Хэл Дедман, и все равно это звучало весьма запутанно. Свидетели защиты все упрощали, но зато их легко было слушать. Они оказались достаточно воспитанными, чтобы не заявить мне напрямую, что я несу полную чушь. Но, будучи профайлером, я и сам понял, что мне здесь больше не рады. Дома меня ждала куча другой работы. Кроме того, я готовился к процессу об убийстве Мэри Фрэнсис Тоунер. Постоянные разъезды тоже сказывались на мне. Мой брак трещал по швам из-за постоянного отсутствия дома. Я не имел возможности тренироваться, сколько считал нужным, и постоянно был в стрессе. Я позвонил в Куантика Ларри Монро и сказал ему, что возвращаюсь домой. Стоило мне прилететь в национальный аэропорт и добраться до дома, как я получил сообщение. Обвинение передумало. Они считают, что я, пожалуй, был прав, и хотят, чтобы я вернулся в Атланту, помочь им с допросами свидетелей защиты. Поэтому 2 спустя я полетел назад. Теперь они были куда более открытыми и просили советов. Большим сюрпризом для них стало решение Уэйна Уильямса дать показания, как я и предсказывал. Уильямса допрашивал его адвокат Эл Биндер, отличавшийся низким, раскатистым голосом. Задавая вопросы человеку на свидетельской трибуне, он грозно наклонялся над ним и выглядел в такие минуты похожим на акулу, за что и заслужил прозвище «Челюсти». Биндер раз за разом взывал к присяжным. «Посмотрите на него. Разве он похож на серийного убийцу? Посмотрите. Встаньте, Уэйн!» — говорил он, веля подсудимому вытянуть вперед руки. «Посмотрите, какие у него мягкие руки. Думаете, у него хватило бы силы кого-то убить? Задушить человека этими самыми руками?» Биндер вызвал Уильямса на трибуну в середине дня и продержал до вечера следующего. Уильямс проделал великолепную работу, как рассчитывал. Он крайне убедительно изобразил невинную жертву порочной, расово предубежденной системы, выбравшей его козлом отпущения. Поэтому обвинению предстояло решить, как проводить перекрестный допрос подсудимого. Делать это предстояло заместителю окружного прокурора Джеку Мелларду, и он отлично подходил на данную роль. У него был низкий певучий голос с медоточивым южным акцентом. Я не обучался судебным процедурам или допросам свидетелей, но инстинктивно понимал, как лучше это организовать. Надо было, как всегда, попытаться влезть в шкуру убийцы. Я спросил себя, что могло бы выбить меня из колеи? Ответ был очевиден. Если допрос будет проводить человек, знающий, что я виновен, вне зависимости от того, что я пытаюсь ему внушить. Я сказал Малларду, помните старое телешоу «Это ваша жизнь»? Вам надо проделать с ним ровно то же самое. Держите его на трибуне как можно дольше, постарайтесь максимально измотать. Он контролирующий, ригидный тип, обсессивно-компульсивный. Чтобы сломать эту ригидность, надо постоянно на него давить, поддерживать напряжение, например, проходясь по всем аспектам его жизни, даже если они не имеют отношения к делу. Да хоть в какой школе он учился. Не давайте ему передышки. А когда поймете, что он на пределе, используйте физический контакт, как сделал Эл Биндер. Что хорошо для защиты, хорошо и для обвинения. Подойдите ближе, нарушьте его личное пространство, застаньте его врасплох. Прежде чем защита успеет возразить, спросите его негромко. Тебе было страшно, Вейн, когда ты убивал этих детей? И в нужный момент Меллард именно так и поступает. Первые несколько часов перекрестного допроса ему не удавалось выбить Уильямса из колеи. Он поймал его на нескольких очевидных нестыковках, но это был все тот же спокойный Уильямс, про которого никто бы не подумал, что он убивал детишек. Седовласый в сером костюме Меллард методично проходит по всей его жизни, потом, выбрав мгновение, ступает ближе, накрывает своей рукой ладонь Уильямса и низким плавным голосом южанина из Джорджии спрашивает. «Каково это было, Уэйн? Каково было сжимать пальцы у жертвы на горле? Тебе было страшно? Очень страшно?» И вдруг Уильямс слабым голоском отвечает «Нет». Тут же опомнившись, он впадает в ярость, тычет в меня пальцем и кричит. «На все готовы, чтобы уложить меня в этот ваш ФБРовский профиль, да? Но нет, я вам помогать не стану!» Защита взрывается. Уильямс вне себя выкрикивает что-то о козлах из ФБР и придурках из обвинения. Однако тот момент стал поворотным в ходе судебного процесса. Позднее присяжные сами это говорили. Они смотрели на подсудимого с открытыми ртами. Впервые им открылась темная сторона Уэйна Уильямса. Метаморфоза произошла у них на глазах. Им стало ясно, что этот человек способен на насилие. Меллард подмигнул мне, а потом продолжил поджаривать Уильямса на свидетельской трибуне. После такой агрессивной вспышки в суде ясно было, что его единственный шанс восстановить хотя бы частично сочувствие к себе, завоеванное в начале процесса. Я похлопал Мелларда по плечу и сказал, «Вот увидишь, Джек, через неделю Уэйн заболеет». Не знаю, почему я выбрал именно этот срок, но ровно неделю спустя процесс прервали, и Уильямса доставили в госпиталь с болями в желудке. Врачи ничего у него не нашли и сразу отпустили. В своем обращении к присяжным адвокат Уильямса Мэри Уэлком взяла со стола наперсток и спросила их. «Вам достаточно вот такого количества доказательств, чтобы обвинить этого человека?» Потом она показала кусок зеленого коврового покрытия из своего кабинета, заметив, что оно встречается повсюду. «Как можно признать человека виновным из-за зеленого ковра?» В тот же день я и еще несколько агентов поехали к ней в юридическую фирму. Пока ее не было, мы вошли в ее кабинет и собрали волокна с коврового покрытия. Мы попросили экспертов изучить их под микроскопом, и исследование показало, что волокна из ее ковра разительно отличаются от волокон из дома Уильямса. 27 февраля 1982 года, после 11-часовых дебатов, присяжные признали Уэйна Б. Уильямса виновным в двух убийствах. Он был приговорен к двум последовательным пожизненным срокам, которые отсиживает в исправительной тюрьме Вальдоста в Южной Джорджии. Он до сих пор настаивает на своей невиновности, и насчет его дела по-прежнему ведутся споры, но даже если ему удастся добиться нового процесса, я уверен, результат будет тем же. Несмотря на возражения его сторонников, я считаю, что криминалистические и поведенческие доказательства убедительно указывают, что Уэйн Уильямс убил 11 молодых людей в Атланте. Несмотря на уверенность его противников, я считаю, что нет убедительных доказательств его причастности к остальным смертям и исчезновениям детей в Атланте с 1979 по 1981 год. Хотя в это не хочется верить, дети, белые и чернокожие, продолжают загадочным образом пропадать и погибать как в Атланте, так и в других городах. Мы понятия не имеем, кто виновен в каждом из этих случаев. Это не один преступник, и правда может оказаться крайне неприятной. Пока что нет ни доказательств, ни достаточного давления общественности, чтобы устраивать охоту на ведьм. Я получил множество благодарственных писем и упоминаний в прессе за участие в деле Уэйна Уильямса, включая послание из офиса окружного прокурора Фултона, где говорилось, что я предложил эффективную стратегию перекрестного допроса и отчет Джона Гловера, оса полевого офиса в Атланте, подводящий итоги всему расследованию Аткит в целом. Одно из самых трогательных и ценных писем пришло от Элла Биндера, главного адвоката защиты, который выражал свое восхищение проделанной нами работой. Одновременно с ними я получил письмо с выговором. Джим Маккензи, сильно расстроенный таким исходом событий, выдвинул меня на соискание почетной премии не только за дело Уильямса, но и еще за 5 расследований, в которых я принимал участие. Выговор я получил в мае, поэтому теперь у меня на руках были письмо с благодарностью от директора ФБР и письмо с выговором за одно и то же дело. Среди прочего там говорилось: «Благодаря вашему таланту, преданности делу и профессионализму вы упрочили репутацию бюро в нашей стране и должны знать, что ваша служба оценена по достоинству». К благодарности прилагалась весомая премия в $250, по моим прикидкам, по центу за час работы. Я немедленно пожертвовал ее благотворительному фонду ВС на поддержку семей тех, кто погиб, служа своей стране. Если бы мы столкнулись с делом, подобным убийством детей в Атланте сегодня, думаю, что убийцу поймали бы значительно раньше, не позволив ему пройти столь длинный путь, усеянный трупами. Мы гораздо лучше скоординировали бы свои действия. Наши проактивные техники с тех пор стали куда более изощренными и теперь базируются на проактивном опыте. Мы бы спланировали допрос так, чтобы добиться большего эффекта, раньше получили бы ордер на обыск и попали бы к убийце в дом до того, как он уничтожил важные улики. Но какие бы ошибки мы ни совершили, дело Аткит стало поворотным моментом для нашего отдела. Мы доказали ценность того, чем занимаемся, и завоевали доверие правоохранительных органов по всему миру. Помимо того, что помогли засадить еще одного убийцу за решетку. Высокий риск и высокая награда.